Глава 28. До позднего вечера я гоню от себя последние слова Клима. Вряд ли он стал бы просить о таком, если бы не существовало никаких посторонних. Учитывая рассказ Германа о новом партнере Хованского, даже представлять не хочется, чем все может обернуться. Я до сих пор еще не пережила прошлый раз. С Исаевым и клубом. Новая встреча с кем-то подобным не нужна ни мне, ни Нике. К счастью, ни вечером, ни ночью рядом с домом не видно никаких странных прохожих. По улицам прогуливаются лишь одинокие собачники и охрана, а по телефону мной интересуется только Алексей да несколько заказчиков. Это здорово успокаивает. На радостях даже оставляю дочку с Катей и утром еду на деловые встречи с двумя клиентами. Работа, как всегда, здорово прочищает мозг. Несмотря на сложные переговоры, шарик под названием «Земля» перестает крутиться вокруг одного нахального мужчины и возвращается на нормальную орбиту. К концу дня совсем отпускает. Вспомнив, что не нашла в доме никаких средств для уборки, я заезжаю в гипермаркет. Пока ищу нужные спреи и щетки, звоню своему парикмахеру и записываюсь на стрижку. Вернувшись в машину, вновь включаюсь в работу. В пробках и на светофорах записываю голосовые сообщения прорабам. Вращая руль, разговариваю по громкой связи с поставщиками и таможенными агентами. Когда подъезжаю к дому, на душе нет и следа от той тяжести, с которой я выезжала утром. Хочется поскорее обнять свою сладкую девочку, угостить ее клубникой, прихваченной в гипермаркете, и выслушать рассказ няни о том, как они сегодня поиграли. Привычные желания. Все то, что 2 года заставляло держаться на плаву и не вспоминать о прошлом. К сожалению, осуществить план не удается. Как только ставлю машину, я получаю сообщение от Кати. Мы нашли недалеко от дома небольшой сквер с детской площадкой. Отдыхайте, будем не скоро. Еще через несколько секунд подходит один из охранников. Ваша девочка с няней здесь поблизости. Мы присматриваем. Важно, сообщает он, и, ничего не объясняя, идет дальше по своим делам. Еще не привыкшая к такому тщательному контролю, я с минуты смотрю ему вслед. Лишь после этого забираю из багажника пакета и направляюсь в дом. «Значит, буду наслаждаться тишиной?» Произношу вслух новую установку и с облегчением опускаю пакеты на пол в кухне. Однако стоит присесть, вибрирует мой мобильный. «Диана Дмитриевна, вы дома?» — интересуется Алексей. «Уже дома», — кашусь на часы. 6 вечера. «А что, в офисе какие-нибудь проблемы?» «Да, то есть нет, в офисе все в порядке. Тут к вам женщина одна приходила», — мнется Фролов. «Странно, секретарь ничего не сказала». Я отрываю телефон от уха и смотрю на экран. Никаких уведомлений о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях. «Она к вам и не заходила. Меня в коридоре встретила. Посмотрела так, будто знает, и спросила, где вы». «Какая-то клиентка?» Вопрос даже звучит глупо. Алексей лучше меня знает всех наших контрагентов. Он бы сразу понял, кто перед ним. «Нет, мне показалось, она по личному вопросу». «По личному?» Во рту пересыхает. Чтобы хоть как-то справиться с этой засухой, я сую под открытую воду первый попавшийся стакан и, наполнив его, жадно пью. «Она записку оставила со своим номером и именем. Сейчас зайду в кабинет и продиктую». «Как хоть она выглядела?» «Женщина?» Алексей будто все еще под впечатлением. «Не записка, разумеется». «Да, высокая, худощавая очень. Как модель. Блондинка. С виду лет 25, не больше». От этого описания по спине катится холодная волна. В моем бизнесе не так много женщин. Модельные блондинки – самые редкие, а таких молодых нет вообще. Вне работы за последние годы я пересекалась лишь с 2 похожими. Первая – сестра Клима, Алиса. Сомневаюсь, что она стала бы искать со мной встречи. Вторая – скажи, у нее родинка на подбородке была? Хриплю незнакомым голосом. Это, конечно, чистое безумие. Невозможное. Ева Исаева 2 года назад отдала мне дочку и без следа исчезла из нашей жизни. Не было ни звонков, ни сообщений, ни взглядов в спину. Я стала для Ники единственной мамой. Той, которая не спала ночами, баюкала ее на руках во время колик и разобралась в детском питании на таком уровне, что можно защитить диссертацию. Ева просто не могла вернуться. Теперь по всем документам она никто моей девочке. Не мать, а чужая тетя, но... Родинка? Алексей все еще медлит. Если честно, я не помню. Суетливо сознается он. И уже через секунду диктует номер и произносит имя, от которого стакан падает из рук. Чтобы тоже не рухнуть, резко хватаюсь за носик крана. Фатальная ошибка. Неуклюжий маневр тут же выходит боком. Я каким-то образом умудряюсь сорвать резьбу. В кухне мгновенно образуется фонтан с горячей водой, а кожа на ладонях краснеет.